От размышлений ее отвлекла фраза платиновой блондинки. «Егор, ты просто обязан взять такого вежливого мальчика в ученики. Представляешь, он до сих пор ни с кем не занимался любовью. Можешь поставить ему печати на развитие чакры? Не хочу соблазнять слабака. Пусть докажет, что достоин меня». Тейра опешила от наглости блондинки и воскликнула. «А ты сама его достойна, нахальная бродяжка без собственного угла. Если думаешь, что выйдешь за него замуж и будешь жить во дворце, то сильно заблуждаешься. Альберт, чтобы не делить власть, удавит Тейрана, как только найдет». «А кто говорил о замужестве?» – удивилась Арфа. «Мне рано идти под венец, но поразвлечься с таким красавчиком самое то». Сам юноша покраснел, словно девица, и не знал, что сказать. Игорь поднял руки вверх и громко рыкнул. Заткнулись обе. «Тейран, ты мужик или тряпка? У тебя есть собственное мнение?» «Да, но мне сложно что-нибудь сказать. Ваша ученица красива, но напористо, и я растерялся. В одном с ней согласен. Если вы можете сделать меня сильней, я готов принять ваши уроки. Но не для того, чтобы соответствовать ее представлениям о мужчинах, а потому что сам хочу стать настоящим воином духа. Как все запущено. Понимаешь, есть такая истина. Всем не угодишь. И нельзя усидеть на двух стульях одновременно. Тебе не удастся нравиться и Арфе, и Тейре. Они разные. Одна продуманная, другая импульсивная. Давайте так, сегодня вы отдыхаете и размышляете о будущем, а завтра мы с вами присядем и все обсудим. Учтите, я не самый добрый наставник. Если вы согласитесь идти со мной, вам придется забыть об отдыхе до того момента, пока я не решу, что вы готовы к самостоятельной жизни». Арфа ехидно заметила. «Ох, сколько пафоса. Кстати, неплохо бы проверить, чему научили Тейрана». «Я готова». Игорь усмехнулся и задал вопрос. «Ты действительно собираешься начистить рожу тому, с кем хочешь переспать?» «Я передумала. Может же порядочная девушка изменить мнение?» «Понятно, но позорить парня не вижу смысла», — сообщил Игорь. «Я, хоть и инвалид, но остатка моих сил должно хватить на то, чтобы оценить навыки Тейрана». «О», — включил заботливого папашу. Снова съехидничала Арфа. «Давай так, сначала он, потом ты, а после вы против меня». Блондинка расхохоталась. «Проводить бой без оружия против бывшего драконида? Я, конечно, отчаянная, но точно не самоубийца. В тебе пока держится запас на уровне 7-го ранга, так что мы вдвоем не успеем тебя измотать. А кто сказал, что у тебя есть выбор? Вам нужно научиться действовать тандемом. Сделаю из вас смертоносный дуэт. Но потом, если Тейран выдержит спарринг и не сбежит от первых трудностей». Юноша согласился на поединок и, показав все, чему научили в школе духовных мастеров, принялся летать по внутреннему двору, всякий раз грозя шлепнуться в искусственный пруд. Чуть позже он сидел на веранде и наблюдал за тем, как аналогичные полеты совершает платиновая блондинка. Впрочем, ей почти всегда удавалось сохранить грацию, и довольно часто она умудрялась приземлиться на 4 конечности. А после они совместно пытались одолеть атлета, но, к сожалению, все их усилия оказались тщетны. За долгий день они так утомились махать ногами и руками, что с огромным удовольствием съели полусырую акулу. Да, невкусно, но это пища, а значит полезно. Тейра наблюдала за тренировкой и не могла понять, что они вытворяют. Какая необходимость бить кулаком, если можно применить артефакт с шаблоном заклинания и противник перейдет в разряд воспоминаний. После ужина брюнетка снова следила за процессом лечения инвалида. Арфа опять пропустила через организм более 100 000 единиц ци, и вся усталость прошла как по мановению волшебной палочки. Мало того, почти мгновенно зажила ссадина на лице, и рассосался синяк под глазом. А вот Тейран продолжал светить фонарем, а распухший нос выглядел малиновым из-за перелома переносицы. Раньше учитель из школы духовных мастеров не позволял биться всерьез и не допускал подобных травм, а здесь первый день и сразу же куча повреждений. На вопрос, почему Игорь не сдерживал ударов, он округлил глаза и, ткнув костяшками пальцев в деревянный столб, проделал в нем вмятину глубиной более 5 сантиметров. Затем пояснил, что использовал не более 1/100 от личной силы. Да, сейчас он не может удерживать в теле более 10 000 ци, но раньше его мускулы имели твердость камня и до сих пор не утратили прочности. Возможно, ему не удастся потянуть затяжной бой, но в стремительном противостоянии он может удивить почти любого врага. Тейра наблюдала, анализировала, задавала уточняющие вопросы, а ближе к вечеру зашла в комнату к брату и напрямую спросила: Что скажешь об Игоре, монстр? Ни один воин духа не сможет его одолеть. Его арсенал приемов огромен и изобилует коварными ударами. Но удивляет не это, а способности Арфы. Она излечила мою сломанную челюсть всего одним прикосновением. Исцеляющим амулетом, уточнила Тейра. Нет, просто коснулась ладонью и та засияла, а боль моментально прошла. И еще я заметил, что наставник не поднимает ног выше пояса, в то время как мой прежний учитель постоянно бил ступней по голове. Арфа тоже так может и причем, гораздо лучше и быстрее, но в поединке с Игорем не использует подобные навыки. Я спрашивала не о его возможностях в бою, а о том, что ты думаешь о нем, как о человеке, уточнила Тейра. Арфа упомянула, что спасая ее, он бросился в пасть монстру, потом свернул шею какому-то Овенруну. Она лжет. Овенруна победил охотник из братства Седого Волка, уверенно заявила Тейра. Если солгала один раз, значит, врет постоянно. А ты откуда знаешь про Овенруна? Послушай балладу о подвигах Роланда и Хлои. Там все описано. Внезапно из комнаты Арфы прозвучало неразборчивое ругательство. Ну вот мерзавец, драный плагиатор. Да Овенрун бы согнул его в бараний рог, а Ильму бы сделал бесподобной подстилкой. Тоже мне герой. Даже отрезанную ногу не смог поднять, а про него баллады пишут, уроды. Со двора послышался голос Игоря. Арфа, не ругайся, я все слышу. Какая разница, что думают люди? Главное, ты не стала невестой рогатого тупицы, а остальное ерунда. Но он присвоил себе чужой подвиг. А в официальной версии, наверное, и студентки не посидели в подвале под храмом. Такова политика успешных заведений. Кто пойдет учиться в институт благородных волшебниц, если выпускницы подвергаются насилию? Никто, а значит, нужен герой. Роланд вполне подходит, так что не кати бочки на нормального парня. Надо послушать балладу. Хоть узнаю, чем эти годы занималась Хлоя. Там половина будет пафосной брехней, крикнул Игорь. Наверняка она добралась до шестого витка и возомнила себя непобедимой. Надеюсь, ей хватило ума не идти мстить Риесмусу-пожирателю, а то с нее станется. Кстати, она до сих пор не отработала контракт учителя этики. Надо как-нибудь с ней пересечься. Когда выберемся отсюда, я поспрашиваю в тавернах, ответила Арфа и замолчала. Тейра переглянулась с братом и, нахмурившись, шепнула. А разве у людей бывает настолько острый слух? Не знаю, я хорошо вижу и слышу, пожал плечами Тейран. Ты тоже не жаловалась? Спрашивается, как здесь можно секретничать? Из соседней комнаты снова зазвучал голос Арфы. Ставь заклинание «Полог тишины» и можешь орать всю ночь. Это Игор у нас инвалид и сейчас не способен активировать чары, а ты полноценная волшебница. Тейра фыркнула и пробурчала. Скоро я начну чувствовать себя ущербной, ведь они говорят о том, что не может сделать магистр. Кто тебе мешает учиться? Снова крикнула Арфа. И вообще, хватит болтать. Пора спать. Завтра сложный день. Придется втискиваться в маленький ящичек. Утром Тейран вышел во двор и увидел атлета. Он сидел возле пруда и смотрел в небо. «Медитируете?» – поинтересовался юноша после того, как поздоровался. «Размышляю. Вот смотрю на облака и пытаюсь понять, насколько высокий здесь потолок. Судя по размерам участка 50 на 50 шагов, наверх тоже не более полусотни. Но иллюзия выполнена великолепно. Я не вижу границы стыков заклинания. Может, потому что их нет?» предположил Тейран. Я кинул камушек через забор, и он отскочил от преграды. Забрался на крышу и посмотрел по сторонам. Здесь стоят стены, но разрисованные красивыми пейзажами с перспективой. Я бы сказал, это голограмма, спроецированная на экран. И зачем вы изучали окрестности? Опасаюсь отправлять Арфу в неизвестность. Я не считаю себя истиной в последней инстанции, и плохо знаком с магией пространственных убежищ. Кто знает, что ее ждет, если она залезет в транспортный шкаф. Вдруг почтовый портал разорвет ее на части. Любите ее? Привык. К тому же она дочь уважаемого мною человека, и мне будет стыдно смотреть ему в глаза, ответил Игорь. Он может отомстить за смерть дочери, у него полно таких сокровищ. К тому же он знает, что у нее шило в заднице. Она вечно лезет в самые опасные места и не думает о том, что может погибнуть. Но Арфа понимает, что вы сильнее и не вызывает вас на бой. Я полезен ей, а она мне. Все взаимовыгодно. Тейра в одном права, в жизни нужен практичный подход. Нельзя отдавать последнюю рубаху, если на улице лютая стужа. Духовный мастер говорил, что надо защищать слабых и не требовать платы. Я считаю, что иногда можно делать добрые дела, но не безвозмездно, а с расчетом, что ты получишь выгоду. Например, репутацию хорошего парня. Проблема в том, что если честить с подвигами, люди будут считать, что ты им чем-то обязан и сядут на шею. А когда у тебя начнутся трудности, и ты не сможешь помочь нуждающемуся человеку, они заявят, что ты возгордился, и о тебе пойдет дурная слава. А оно тебе надо? Вы никогда не делаете ничего хорошего, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Тейрон задумался и попросил. Можете показать на конкретном примере? Легко. Кракен сожрал Альфу. Я мог сбежать, но бросился за ней в пасть. В результате лишился удобной брони. Доброе дело, спасение девы, а наказание, потеря нужной вещи. Неужели какие-то доспехи ценнее жизни Альфы? Нет. На чаше весов они несоизмеримы. Потом она помогла мне. Как видишь, все взаимовыгодно. А делать добро и бросать его в воду, как-то неразумно. Я всегда утешаю себя фразой. Что не делается, значит так надо. Ладно. Теперь, когда мы поговорили по душам, ты готов принять решение, станешь моим учеником или оставишь все как есть. Мне непонятны ваши принципы, но вовсе не обязательно им следовать. Хозяин-барин, если уйдешь в свободный полет, ты можешь делать все, что заблагорассудится. Но пока действуешь в команде, я требую безоговорочного подчинения. А если вы прикажете убить невиновного, мы с Альфой живем по принципу. Ты начни, а я закончу и тебя в момент прикончу. Это значит, что мы не нападаем первыми. А если выяснится, что ты оказалась права, и отец действительно задушил маму, как в соответствии с вашими принципами я могу отомстить Альберту Горну? Не мы начинаем драку, но если очень хочется убить, провоцируем врага на атаку. Тейрон снова задумался, а после изрек, годится. Я готов следовать за вами до тех пор, пока ваши слова и обещания не начнут розниться с реальными делами. Доверие хрупкая вещь, разобьешь и больше не склеишь. Условие принимается. Но и ты пообещаешь не разглашать наши тайны. Юноша опустился на колени и торжественно произнес, клянусь. В тот же миг Игорь дал ему подзатыльник и рыкнул. Колени можно преклонить только в одном случае, если из этого положения удобнее всего внезапно атаковать. Для проявления уважения хватает легкого поклона. Встань. Ритуал принесения присяги получился коротким. После Игорь приказал Тейрону раздеться и лечь на живот. Парень выглядел напряженным, а появившаяся во дворе Альфа подлила масла в огонь. Расслабься, скоро придет не просто боль, а невероятное ощущение искупавшегося в лаве. Такое впечатление, что с тебя живьем спускают шкуру. В общем, наслаждайся. Не переживай, она сочиняет, успокоил Игорь. Ты почти ничего не почувствуешь. Чтобы не обманывать ученика, атлет перво-наперво поставил печать блокировки нервных окончаний. Затем начал отмечать на голове и позвоночнике расположение 7 узлов сбора силы. Завершив с чакрами, расчертил полоски энергетических каналов, а в финале перевернул Тейрона на спину и, поставив на грудь алтарь, провел активацию. Процедура длилась более часа, а после юноша просто спал. Когда он поднялся, Альфа с любопытством осмотрела обнаженное мускулистое тело, уделяя особое внимание мужскому хозяйству. Она почесала темечко, нахмурилась и с сомнением проворчала. Интересно, размер имеет значение, какой-то он маленький и сморщенный. Альфуша, хватит пошлить, ты же порядочная девочка. Тейрон пока не повзрослел, через пару лет он войдет в силу. А я что? Я ничего, просто смотрю. Кстати, когда полезу в ящик, подождем пару дней, если Рона не объявится, я проведу эксперимент. Надо убедиться, что тебя не распылит на атомы. 2 дня прошли в заботах и наблюдении за состоянием Тейрона. Он получил чакры и одномоментно поднялся на начало 6-го витка спирали, то есть стал воином 7-го ранга по шкале духовных мастеров. Именно с таким запасом сил самого Игоря отправили в большой мир, чтобы он развивался самостоятельно. Но юноша не сразу понял, что стал сильней. Он провел спарринг с Альфой и, хотя проиграл поединок техническим нокаутом, ему удалось не опозориться и пару раз попасть по шустрой противнице. А потом Тейра сообщила, что тушка акулы закончилась и им нечего есть. Шкаф на кухне так и не прислал заказанного блюда, поэтому Игорь, скрипя сердцем, дал разрешение на транспортировку Альфы. Но вмешался Тейрон, заявляя, что готов стать испытателем и сам пройдет через почтовый портал. Спорили долго, и платиновая блондинка предложила разыграть первенство в Орлянку. И что странно, несмотря на попытку мухлевать, она проиграла. Однако после долгих дебатов ей удалось выторговать себе 2-й билет. С наступлением ночи, Юноша с огромным трудом втиснулся в ящик размером метр в ширину, 60 в высоту и 70 в глубину. Приняв позу младенца, Тейрон залез внутрь. После закрытия дверцы активировалась отправка посылки. Спустя минуту пришло подтверждение, что доставка прошла без осложнений. В ящике лежала записка: «Я в винном погребе». Игорь облегченно вздохнул, а Арфа моментально залезла в шкаф и потребовала переслать ее вслед за Тейроном. Минут через 20 после отправки в ящике появились различные окорока, колбасы и иные копченые продукты, а также бочонок вина. Тейра похлопала в ладоши и воскликнула: «Мы не умрем с голода. А теперь, когда они ушли, я готова огласить решение. Какое? Буду ли вашей ученицей или нет? Ну и что же ты скажешь? У меня есть ряд условий, и если вы их выполните, я готова безоговорочно подчиняться и делать все, что прикажете». Глава 12. Игорь с усмешкой осмотрел девушку с ног до головы и изрек: «Никаких условий. Сначала 100 кругов по двору, а после 100 отжиманий. Выполняй». Тейра нахмурилась. «Я предполагала, что вы будете учить меня магии. В здоровом теле здоровый дух. Прежде чем приступать к серьезным тренировкам, нужно определить пределы воли. Действительно ли ты готова к испытаниям? А вдруг ты бесхарактерная и откажешься от дальнейших уроков? Мне не нужны капризные ученицы. Если уж начнем заниматься, то обратной дороги не будет». Уяснила. Минут 20 они спорили, но в конечном итоге Тейра сняла кафтаны, оставшись в штанах и рубахе, побежала. После 10-го круга она выдохлась и, споткнувшись, плюхнулась в воду. Благо глубина пруда чуть больше метра, так что утонуть не получилось. Игорь вынул девушку за шкирку и дал команду продолжать забег. Она ругалась, как сапожник, но осознав, что сбивает дыхание, стиснула зубы и молча завершила кросс. А потом начались отжимания. Игорь хохотал, наблюдая за потугами ученицы, громко комментируя задранную кверху пятую точку. Тейра густо покраснела, но все попытки принять правильное положение потерпели неудачу. Наставник расположился рядом с ней и показал, как надо отжиматься. Она пыталась двигаться как он, но все равно ничего не получалось. Уставшая девушка распласталась на земле и застонала. «Я больше не могу. Мышцы болят? Хорошо. А теперь через «не могу» еще 10 раз. Учти, если не сделаешь, можешь забыть об уроках магии. А маму вы также истязали?» «Нет, она не обладала сильной кровью, а ты легко преодолеешь все преграды. Но я действительно не могу. У меня не осталось сил. Все болит». Игорь подошел к пруду и, взяв палку, начал создавать водоворот. Водная гладь забурлила, выплеснув на берег поднятые волны. «А теперь представь, что у тебя в груди находится озеро чистой энергии. Она стоит неподвижно, но если захочешь, при помощи воли сможешь раскрутить ее по кругу и выплеснуть из источника. Сила пройдет по мышцам и снимет усталость. Обретя второе дыхание, тебе удастся выполнить поставленную задачу. А если не смогу, сможешь. А коль не сделаешь, значит, просто не захотела или поленилась. Я сторонник изречения: успех – это 1% таланта и 99% тяжкого труда». А Тейрону вы сразу помогли и нарисовали какие-то закорючки на спине, печати активации чакры. Он проявил волю к победе, а ты пока нет. Докажи, что действительно хочешь стать сильной, или всю оставшуюся жизнь будешь прозябать на вторых ролях. Я жду. Тейра сконцентрировалась и пропустила энергию по организму. Вслед за этим сделала 20 отжиманий и улыбнулась. «Я, молодец, молодцы в конюшнях, а ты волевая девица. Есть с чем работать. А теперь 200 кругов по двору и 200 отжиманий. Эй, так нечестно. Я же выполнила поставленную задачу. В здоровом теле здоровый дух. Шевелись, деспот», буркнула она, но все же побежала. Тренировка продлилась до самого вечера. В перерывах он рассказывал об энергетических потоках и правильном дыхании. А затем она напомнила о том, что ему пора проводить лечение, а Арфа и Тейрон до сих пор не вернулись. И кто же будет вливать в него энергию из алтаря? Игорь усмехнулся и пояснил: «На самом деле мне не нужны помощники. Процедура обмена, в первую очередь, помогает самой Арфе. Прогоняя огромное количество силы по организму, она закаляет и расширяет собственные каналы. Тебе тоже не повредит подобная тренировка. Принцип знаешь: начинай закачивать энергию в источник, а после передавай мне. Но я не смогу пропустить через себя 100 000. Ничего страшного, начнем с малого, а после будем наращивать напор». Изначально у нее плохо получалось, но вскоре она освоилась и гоняла силу, словно циркуляционная помпа. В конце концов, Тейра утомилась, и еле передвигая ногами, поплелась в спальню. Ночь прошла без сновидений, а утром мучения возобновились. 3 дня пролетели незаметно. Благодаря постоянному обновлению энергии девушка перестала чувствовать усталость. У нее улучшилось настроение и в перерывах между подходами к различным упражнениям. Она рассказывала истории из жизни и отвечала на вопросы о близлежащих землях. Игорь слушал и наматывал на ус. В частности, он понял, что город Фландр располагался на полуострове с 30 полисами-государствами. Это аналог республик, где правили представители сильных родов, образующие совет глав. Народ занимался ремеслами и продажей изготовленной продукции. Несмотря на относительно большие размеры полуострова, приблизительно 4000 километров в длину и 900 в ширину, минимум половину территории занимали скалистые горы. Здесь не хватало пахотных угодий, и местные жители не сильно развивали сельское хозяйство, предпочитая закупать зерно у восточных соседей из 3 королевств – Матании, Аститы и Кареличи. Если смотреть с южного полюса и поделить полушарие на сектора, как в часах, то полуостров, где находился город Фландр, это 6 вечера. На уровне 7 часов лежали темные княжества. В них обитали представители различных народов и рас. Каких разновидностей полукровок там только не встречалось. И полуорки, и полуэльфы, и полугномы. Местные царьки постоянно воевали друг с другом, но периодически объединялись, чтобы отражать набеги западных соседей с полуострова орков, агров и иных монстров, располагавшегося на 8 часах гипотетического циферблата. А еще дальше приблизительно с 9 вечера до полуночи лежали 3 полуострова с демонами бездны и дьяволами ада. Эти чудовища сражались между собой за пограничные территории. Людей там можно встретить лишь в рабских ошейниках, так что Тейра отзывалась об этих краях, как о самом опасном месте на южном полушарии. Дальше по часовой стрелке с 1 часа до 2 империя Дайкери. Там правил род союзников драконов. Поговаривали, что местный правитель заключил договор с крылатыми огнеметами и позволил молодым дракончикам резвиться на собственных землях в обмен на военный союз. В Дайкере агрессия по отношению к чешуйчатому монстру приравнивалась к государственной измене и означала смертный приговор. На 3 утра лежали степи, где обитали кочевники. Они занимались рэкетом торговых городов-государств, располагавшихся вдоль побережья полуострова. Далее по часовой стрелке империя Пиастра, а на 5 часах полуостров 3 королевств, край бескрайних полей и главная житница человеческих государств. Разумеется, разделение на циферблат весьма условное, полуостровов всего 10, а не 12, как в полноценных часах. Впрочем, Игорь получил хоть какое-то представление о местных обитателях и понял, что оказался в хорошем месте. Когда удастся выбраться из пространственного убежища, он сможет начать делать магические жезлы с комплектом боевых заклинаний. Его удивила безграмотность местных магистров, практически никто не утруждал себя созданием чар, в основном волшебники полагались на перстни и артефакты, а в подобные колечки записывалось только одно плетение: хочешь ударить посильней, влей больше энергии, будет тебе не воздушная стрела, а копье или таран. Никаких самонаводящихся чар, только прямое воздействие. Скучно. В основном пользовались стихией воздуха, водой чуть реже. Землю применяли для улучшения плодородия почвы, то есть в бою она почти не участвовала. А ведь Игорь помнил, как его знакомый по имени Павел насадил на каменные колья 10 врагов, всего одним ударом перебив всех прихвостней злобного колдуна. Зато с огнем шутить не любили. Эта стихия имела свойство убивать всех, включая самого мага. Кислорода на планете много, и он вспыхивал почти сразу, охватывая огромную площадь. Именно поэтому самыми опасными считались золотые и алмазные техники с огненными заклинаниями. Выпуская подобные чары, владелец пластинки аркана мог надеяться на то, что пламя не станет отделяться от духа ифрита и не сожжет все вокруг. Игорю огонь не страшен, стоило ему впитать в себя жар, как тело покрывалось огнеупорной чешуей, и он мог купаться в лаве. Однако по здравому измышлению решил не создавать жезлы с заклинаниями неконтролируемой стихии. Зачем нужны лишние сложности? Проще действовать по накатанной схеме и повторить артефакты, которые имелись у чародеев из империи Рамулия, оставшейся на другой планете. Пока Тейра занималась тренировкой, он отломал балясину из перил и расчертил поверхность знаками. Затем в верхушку вставил алмаз-накопитель, а на рукояти установил кнопку-пускатель. Мало того, в руническую вязь ввел дополнительный блок подзарядки и подозвал ученицу. Девушка прервалась и подошла. Когда Тейра узнала, что ей придется расплавить золотую монету и заполнить жидким металлом тонкие бороздки, она фыркнула. «И кто я, по-твоему, магистр, с чего ты решил, что мне удастся выполнить задачу? Такими делами занимаются творцы артефактов. У них есть специальные инструменты, тигель, горный куча различных приспособлений. А у нас что, тарелка, монета и я?» «Я в тебя верю», — ответил Игорь и нацарапал на поверхности руну, символизирующую огонь. «Мысленно сконцентрируйся и направляй на знак собственную силу. Старайся, чтобы ручеек тек по рисунку. Сначала медленно, затем увеличивай напор. А почему сам не делаешь? Ты же знаешь, я не могу выпускать энергию из организма. Но во время излечения ты заполняешь алтарь», — возразила она. «Это излишки вытекают из дыры в ауре», — пояснил он. «Стоит превысить 10 тысяч ци, и сила выходит наружу. Давай, не стесняйся, у тебя все получится». Как он и говорил, Тейра смогла выполнить задание. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но факт оставался фактом. Монета расплавилась и заполнила все бороздки. Пока металл остывал, Игорь взялся за создание щита. На поверхности браслета вырезал руны 5 различных защитных заклинаний, а после повторилась процедура плавления очередной порции золота. Девушка с любопытством поглядывала на изделие, но проявила сдержанность, не требуя каких-либо объяснений. Она дождалась момента, когда он нарисовал на стене мишень и установил очередной щит, препятствующий разрушению убежища, а после стал очевидцем тестового запуска. Игорь надел браслет на левое запястье, взял в руки жезл и, нажав на кнопочку, выпустил в цель воздушную стрелу, затем ударил воздушным кнутом, а после копьем и тараном. Потом перевел переключатель на жезле и повторил те же самые чары, но со стихией воды. Далее смена очередного режима, и в дело вступили заклинания холода. Тейра стояла, раскрыв рот от удивления. Она не слышала, чтобы кто-то использовал столько стихий в одном артефакте. У нее сразу же появилось множество вопросов, но она спросила первое, что пришло на ум. «А почему нет огня? Деревяшка не выдержит жара и сгорит», — пояснил он. «Этот жезл всего лишь опытный образец. Если отливать его из бронзы и вставить охлаждающий контур, я смогу запихать в него гораздо больше возможностей. Главное, мы увидели, что все работает. Теперь ты возьмешь волшебную палочку и начнешь стрелять в меня. Зачем? Будем проверять режимы щита. Начнем с ножей и арбалетных болтов. Ты хочешь, чтобы я убила тебя? Защиту надо протестировать. Если что-то не так, я скажу, и ты прекратишь обстрел». Разумеется, девушка слегка опасалась стрелять в наставника, но после первых отраженных атак, втянулась и, поймав кураж, долбила по щиту, куполу и сфере до тех пор, пока оставалась энергия в алмазе-накопителе. А когда вместо воздушного тарана получился легкий ветерок, она озадаченно посмотрела на новую игрушку и проворчала. «Кажется, я что-то сломала. Ничего страшного. Просто сейчас будешь учиться заряжать накопители в экстренном порядке. Принцип тот же, как во время моего излечения, но напор силы гораздо выше. А почему жезл разрядился, а щит до сих пор полный? Там стоит блок поглощения полученной энергии», — пояснил Игорь. «Хочешь сказать, что это вечный щит?» «Нет. Удары мощностью свыше 10 тысяч ци возвращаются автору при помощи зеркальной защиты. Попадет по тебе штук 20 таких плюх, и браслет разрядится. А 10 тысяч это много?» «Сложно сказать», — задумчиво проворчал он. «Допустим, стоит кирпичный дом. Потом удар в 10 тысяч, и от здания остался только фундамент. Так понятно? А что станет с человеком? Блинчик. Но я пока не видел тех, кто использует заклинание масштабных разрушений. Обычно бьют тараном, а в нем чуть больше 3000. Этой мощи достаточно, чтобы пробить огромную дыру в кирпичной стене. А для убийства человека хватит и 300 ци, поэтому здесь никто не утруждает себя усилением ударов. В кольце с пространственным карманом я видел пояс, собранный из серебряных квадратиков. Завтра нанесу на них гравировку облегающего кокона, и будет у тебя дополнительная защита. Конечно, не панацея от всех бед, но убережет от скользящих ударов. А если будут бить мечом из адамантия? Полюбопытствовала Тейра. Убьют. Все созданные мною щиты рассчитаны на магические удары. Против инертных сплавов они бесполезны. То есть, хорошо оснащенный воин меня зарубит? Совершенно верно. И если будут использовать специальные болты или стрелы, ты тоже погибнешь. Тогда какой смысл в артефактах? Движение, жизнь. В бою постоянно перемещайся и не подпускай на расстояние удара. Я не самый хороший портной и не могу сшить тебе броню. Но когда выйдем отсюда, Ты закажешь себе облегающий костюм, а я нанесу на него чары нерушимости. Тогда шанс пробития снизится к нулю. К сожалению, против дробящих видов оружия такая защита тоже бесполезна. Ткань останется целой, а кости поломаются. В принципе, магией можно защититься и от зачарованных стрел, нужно пустить вихрь торнадо. Но это только в сражении, в городе с ветром, крутящимся вокруг тебя, особо не походишь. Ладно, давай ужинать и спать, завтра продолжим оснащать новую ученицу. Я пока потренируюсь в зарядке жезла, сообщила она. Как знаешь, долго не засиживайся, кивнул Игорь и отправился на кухню. Внезапно произошел всплеск энергии и со двора послышался возглас Тейры. Тетя Рона, вы вернулись, а Тейрон пошел вас искать. Ой, кто это с вами? Альберт, где этот ублюдок? Прозвучал мужской голос. Найдите и убейте мальчишку. «Тетя, вы предали нас!» – воскликнула Тейра. «У меня не осталось выбора», – пояснила Рона. «На шею надели блокиратор и пытали. Ах, моя ненаглядная дочурка, иди сюда, сделаю тебе подарок. Я не собираюсь терпеть измены очередной блудницы. Будешь сидеть на цепи и рожать моих сыновей. Альберт, ты моральный урод. Я всю жизнь ненавидела и презирала тебя. Ты не смог одарить слабую маму младенцем. Неужели думаешь, что сумеешь зачать с той, в ком течет кровь настоящего воителя? Я страдал от мысли, что мой отец полное ничтожество. Ах ты дрянь, я покажу тебе ничтожество. Ты будешь молить о пощаде. Папа, спасай. Как только в убежище прозвучал мужской голос, Игорь поспешил во двор. Стоило открыть дверь в коридор, как на него напал воин в пластичных доспехах с полуторным мечом, выкованным из адамантия. В принципе, если использовать колющие удары, то в помещениях можно дать знатный бой, но мужчина попытался зарубить Игоря, а в ограниченных пространствах подобная тактика ведет к неминуемому поражению. Стремительный шаг вперед, удар кинжалом под нижнюю челюсть, и в руках экс-драконида появился метровый клинок. Следующим мечом он завладел в соседней комнате, когда на него набросился второй гвардеец из Домагорн. Стоило выйти во двор, как Игорь увидел возмутительную картину. Альберт ударил Тейру по лицу, и она упала, сильно стукнувшись спиной об опорный столб. Рывок к обидчику ученицы, но на пути встали два телохранителя. Уклон влево, шаг вправо, укол острием, и клинок пробил горло одного врага. Затем толчок мертвого тела на второго противника, и пока воин пытался вернуть равновесие, провел режущий удар по бедру, а вслед за этим смахнул голову с плеч. Герцог-консорт взвизгнул и бросился на выход. По пути ему встретилась Рона, и он оттолкнул ее. Русоволосая женщина в блокирующем магию ошейнике ударилась затылком о стену и свернула шею. Альберт не обратил внимания на погибшую и завопил: «Сожгите здесь все!» В тот же миг в проходе появился чародей на уровне седьмого витка спирали и активировал заклинание огненного шара. Пламя полетело в Игоря, но тот отмахнулся мечом и пронзил магистра колющим ударом. Затем он оглянулся на Тейру и приказал: «Вставай, чего разлеглась, это путь наружу!» «Девушка!» Продолжая лежать возле столба в неестественной позе, прошептала: «Не могу пошевелиться. Кажется, я сломала позвоночник. Твою дивизию!» Выругался Игорь и посмотрел на подбегающих воинов в форме гвардии Домагорн. Будь Тейра здорова и мобильна, он бы, не задумываясь, пошел на прорыв, но с нетранспортабельной девицей особо не побегаешь. Вернувшись во дворик, провел беглый осмотр ауры и понял, что хребет действительно перебит. Вечно какие-то проблемы. И как тебя переносить? Эх, не хотел этого делать, но, видимо, придется использовать амулет экстренного спасения. Ну что, поехали, что ли? Когда гвардейцы приблизились к двери в пространственное убежище, они увидели нарисованную на холсте картину. Двор, пруд, дерево, два убитых воина и погибшая Рона. А в глубине изображения пожар в доме, и из окон вырываются языки пламени. Отец Альберта, глава рода Горн, взглянул на раму и, повернувшись к сыну, изрек: «Время замерло. Значит, внутри не осталось живых представителей рода Гринвич. Получается, ты убил дочь Кулины. Но оттуда на меня напал ее любовник», — пожаловался Альберт. «Он тоже застыл навечно. Мы не сможем проникнуть в убежище. Пусть там остается. Сожгите картину. С этого дня род Гринвич прекратил существование. Городом будет править наш дом», — с пафосом произнес Леон Сгорн. «Сын, теперь ты полноценный герцог». Глава 13. Игорь вновь переместился сначала в море к межмировому порталу, а вслед за этим в пещерку на острове испытаний, где до сих пор на полу просматривались знаки ритуального круга. Уложив пострадавшую на живот, распорол рубаху и начал осмотр. Затем достал пояс, составленный из квадратных пластинок, и расчертил рунами с внутренней стороны. После расположил изделие вдоль позвоночника и туго привязал в трех местах, на шее, под грудью и на талии. Знаки сбора силы заполнили печати энергии и подстегнули регенерацию. Начался процесс восстановления организма. Пока девушка спала, Игорь сходил на рыбалку и поймал небольшую акулу. После выловил электрического угря и, спустив шкуру, разложил на просушку будущий пояс. Ему не понравились слишком жесткие ремни, которыми он зафиксировал составной пояс, а почти змеиная кожа отличалась пластичностью и мягкостью. Периодически он заглядывал в пещерку и проверял физическое состояние пациентки. Судя по ровному дыханию, девушка спала и не испытывала дискомфорта. Мысленно похвалил себя за предусмотрительность, ведь если бы ранее не закинул в пространственное кольцо несколько одеял и покрывал, Тере пришлось бы лежать на голых камнях. А ночью она очнулась и застонала. «Ай, не души меня!» Он склонился к ней и задал вопрос. «Где болит?» «Не знаю. Не хватает дыхания. Где я? Что со мной?» «Потерпи, я ослаблю ремень на шее». Чуть распустив крепление на горле, он убедился, что она свободно дышит. «Да, так легче», — шепнула Тейра и осмотрелась. В свете небольшого костерка каменные своды выглядели пугающими. «Где мы?» «В пещере». «А как сюда попали?» «Пришлось использовать амулет спасения». «Хочешь сказать, что мог уйти из убежища в любую минуту?» «Да, но мы на острове в Империи Пиастра. Здесь проходит испытание чародейки из Института благородных волшебниц. А местные магистры знают, что мы с Арфой не в ладах с одной влиятельной особой. Не хотелось давать свежий след». «Это тут Рона познакомилась с Овен Руном?» «Да, туповатый похотливый баран с манией величия. В центре острова есть храм с подвалом. Там он собрал себе гарем из выпускницы одной преподавательницы. А Арфа тоже побывала в храме, после того, как я свернул ему шею. Именно она нашла тайный ход. Кстати, как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Хорошо. Объясни, как получилось, что ты, имея в руках боевой жезл и наруч с комплектом щитов, позволила какому-то уроду себя покалечить? Долбанула бы по нему копьем или тараном и дело с концом. Но у Альберта есть амулеты индивидуальной защиты», — возразила Тейра. «И что, выпустила бы серию из разных стихий, и его бы размазала о стену?» «Я растерялась. Все детство я считала его отцом». «Растерялась? КХМ, понятно. Ну ладно, допустим, ты никогда раньше не убивала и поэтому действительно постеснялась лить кровь. Но неужели так сложно активировать щит? Я не знаю, как-то из головы вылетело. Да, как все сложно. Хотя у меня училась одна сердобольная девица, тоже не любила добивать врагов, заявляя, что уже победила. Я слегка ее погонял, и теперь она полноценная хищница. Думаю, и тебе привью нужные навыки. Я, женщина, будущая мать должна дарить, а не отнимать жизнь. Согласен, но иногда, чтобы выжить, приходится переступать через правила и мочить различных уродов, покушающихся на девичью честь. В противном случае станешь такой же потаскушкой, как покойная Рона. Тетя Рона, что с ней? Тот хлыщ с амулетами толкнул ее, и она ударилась затылком о стену. Что сказать, бывает, люди часто погибают. Ты такой бесчувственный, насупилась Тейра. И когда узнала о смерти мамы, ты тоже не расстроился. А ведь вы занимались любовью, и она выносила твоих детей. Да, неприятно, что ее убили. Вовремя не ликвидировав мужа, Лина совершила ошибку, и в результате погибла сама, подставила Рону и подвергла опасности родных детей. Милосердие и сострадание – штука полезная, но в меру. Нельзя помогать тем, кто хоть раз тебе навредил, а ее муженек тот еще мерзавец. По роже видно, конченая мразь. Надеюсь, ты не станешь повторять проколов мамы и самолично выпотрошишь засранца. Как? Я же не могу пошевелиться. Теперь мне остается только лежать на кровати и гнить заживо, всхлипнула Тейра. У меня есть знакомая. Ее столкнули с лестницы, и она тоже повредила спину. Но у нее хотя бы руки двигаются, а я вообще не могу шевелиться. Игорь усмехнулся и ехидно произнес. Ну что сказать, бывает. Кстати, у тебя есть сменная одежда? В шкафах убежища я видела несколько платьев мамы. Значит, нет, плохо. Верхний кафтан остался там, а рубаху пришлось разрезать. Когда сниму заклинание частичного паралича, ты опорожнишь мочевой пузырь и обмочишь штаны, и будет у нас худенькая голенькая брюнетка, утонувшая в слезах от жалости к себе. Тебе смешно, разумеется. Кстати, когда описаешься, не вздумай идти мыться в море, там полно акул, медуз и других тварей. Идти? Ты серьезно? Я пошевелиться не могу, а ты идти. Это пока, а чуть позже побежишь. Помнишь изречение? В здоровом теле здоровый дух, здесь площадь больше, чем во дворе, так что скоро будешь наматывать круги по острову, а заодно потренируешься в убийстве монстров. Ты серьезно? Но я же не чувствую рук и ног. Разумеется, ты ничего не ощущаешь. Не отключи я нервные окончания, ты бы елозила и постоянно чесалась, а составной пояс нельзя смещать с позвонков. Ладно, спи. Он передавил ей сонную артерию, и она окунулась в омут беспамятства. А утром к пещере подошли гости. Магистр Тереза Пламенная в зеленом приталенном платье с корсетом и какой-то светловолосый юноша в немаркой одежде серого цвета. Она остановилась в 5 метрах от входа и сказала: «Я так и думала, что рано или поздно тебе придется воспользоваться точкой возврата. Честно признаюсь, я предполагала, ты появишься здесь гораздо раньше». Игорь мельком взглянул на женщину с красными волосами и внимательно осмотрел спутника. Затем озадаченно почесал затылок. Не знал, что в империи практикуют некромантию. Тереза округлила глаза и уточнила: «Ты о чем?» Игорь указал взглядом на юношу. «О высшей нежити. Надо признать, искусная работа. Наверняка от него не воняет мертвецом и вероятнее всего стучит сердце. Я не понимаю, вы говорите о стыне. Он обычный слуга на третьем витке спирали. Он даже ауры не видит», — неуверенно произнесла Тереза. «Куда я попал? Вы же магистр, преподаватель в учебном заведении, а не видите того, что этот юнец давно не жилец? Он зомби. Да, отлично обработанный, но мертвец. Что вы такое говорите? Стэн обычный сирота, услужливый мальчик и незаменимый помощник», — воскликнула Тереза. «Как у вас язык повернулся назвать его зомби? Эй, Стэн, кто твоя хозяйка?» «Госпожа магистр Тереза Пламенная. И как она в постели? Горячая и страстная. А кто лучше, прежняя хозяйка или нынешняя?» «Марианна требовательная и надменная, но с ней приятней», — признался юноша. «Хочешь вернуться к ней? Она вышла замуж за князя, а он не обрадуется, увидев меня. Разумеется, узнать, что твоя жена занималась некрофилией», — хмыкнул Игорь. «Я не зомби, я голем», — с гордостью заявил юноша. «Некроголем», — исправил Игорь. «Связь с хозяйкой через кровь и единение? Да. Пока она жива, мне ничего не грозит. И ей тоже». Тереза слушала диалог и с удивлением взирала то на Игоря, то на Стэна. «Я не понимаю, почему он отвечал. Я столько раз спрашивала его, а он отшучивался, но вам рассказал все без утайки», — недоумевала волшебница. «Я умею убеждать», — усмехнулся Игорь. «Госпожа, перед вами тот, кто гораздо сильнее меня». «Я тоже сильнее тебя, но...» — возмутилась она. «Как скажете, госпожа», — поклонился юноша. «Вы совсем запутали меня», — воскликнула Тереза. «Я пришла сюда не для того, чтобы выяснять родословную слуги». «А для чего?» — с ехидцей полюбопытствовал Игорь. «Я хочу получить феникса герцогини. Ректор Лизания Громовая поручила мне выследить вас и забрать золотую технику. Учтите, если мы не договоримся, вы сообщите о моем местоположении Мэри Сью». «Совершенно верно. Отдайте мне золотой аркан и можете прятаться дальше». Игорь посмотрел на юношу. Стэн застыл, закатив глаза, словно находился в предобморочном состоянии. Буквально через минуту раскрылся пространственный переход, и Тереза вздрогнула. Однако с другой стороны пришла не экстравагантная эпическая волшебница, а высокий широкоплечий брюнет и изящная брюнетка, облаченные в черные облегающие костюмы из шкуры какой-то рептилии. У обоих красные глаза и острые клыки. «Дорогая, и зачем мы притащились в эту дыру?» — поинтересовался брюнет. «Дорогой, я получила сведения, что здесь находится мой подарок. Он у этого человека». Брюнет посмотрел сначала на Стэна, потом на Игоря и, слегка нахмурившись, сказал: «Кроме твоей преподавательницы я не вижу здесь людей». Брюнетка прикусила нижнюю губу и, изобразив очаровательную улыбку, произнесла: «Ну как же, вон тот бородатый, у него мой аркан феникс герцогини. Я так давно о нем мечтала. Представь меня с техникой архимага. Дорогая, тебе не кажется, что ты хочешь увести добычу у Терезы?» «Естественно. Я для чего оставила ей слугу?» Он послушно сообщил, что она напала на след, и вот мы здесь. «Дорогая, ты, видимо, забыла, что на феникс нацелилась одна из божественных близнецов. Так я напомню, что, несмотря на мой статус князя красноглазых колдунов, ей не составит труда оторвать мне крылья и голову в придачу. Ну, Мертель, ну, пожалуйста, я очень хочу феникса. Марианна, ты понимаешь, что Тереза обидится, если не получит желаемого? И что, свидетелей уберем, а я не буду хвастаться арканом, сообщила брюнетка. «Ты хочешь убить подругу?» – удивился брюнет. «А что такого? Или ты с ней спал?» Игорь посмотрел на Терезу и заметил, как магистр покраснела. «Дорогая, с кем я спал, тебя не касается. Точно спал. Вот развратница!» – воскликнула Марианна. «И, наверное, для этого принял истинную форму. Ты хоть понимаешь, что подобным поступком оскорбил меня? Вампиры не мешают кровь с людьми, эльфами или демонами. Мы чистая раса. Дорогая, не драматизируй. У нас с Терезой не будет общих детей. Я же ничего не говорю об этом мертвеце», — усмехнулся Мертель. «А он-то тут при чем? У зомби по определению не бывает детей, а Тереза живая. Дорогая, давай не будем обострять ситуацию», — отмахнулся брюнет. В этот момент из пещеры донесся голос Тейры. «Папа». Игорь устремился под каменные своды и, приблизившись к девушке, задал вопрос. «Что случилось? Что-то болит?» «Нет, то есть да. Мне так неловко, но я хочу по нужде, и мне мокро». Игорь осмотрел пациентку и изрек. «Судя по всему, я слегка не рассчитал время, и ты восстановилась чуть быстрее, чем предполагалось. Паралич отключился, и ты обмочилась. Это хорошо. Сейчас будем учиться чарам очищения и бытовому заклинанию мытья одежды. Я, конечно, сделал специальный артефакт, но будет лучше, если ты научишься обходиться без костылей. Но я же не могу шевелиться», — возразила она и почесала нос. «Неужели? Что, совсем не можешь?» — усмехнулся он и пощекотал подмышкой. «Ой, не надо», — отодвинулась она и замерла. «Я чувствую, разумеется. Какое-то время походишь с поясом на спине. Он будет выполнять функцию корсета, а потом снимешь». «Я чувствую», — повторила она. «У меня штаны мокрые. Какой стыд. С детства не писалось, а тут такой позор. Ничего страшного. Сейчас применим артефакты, все почистим. И будешь ты пахнуть как цветочек, а штанишки быстро подсохнут. Но они будут вонять», — проворчала она. «Нет, все предусмотрено, но завтра же начнешь учить бытовые чары». «Поняла, да, а кто эти люди?» Игорь оглянулся и увидел всех незваных гостей, молча наблюдавших за манипуляциями с пациенткой. «Эти люди уже уходят». Марианна возмутилась. «С чего это вдруг я уйду без Феникса?» «Дорогая, мы действительно уходим. Не перечь мне», — шепнул Мертель. «Но почему? Ты боишься гнева Мэри Сью? Так она где-то на севере, а я не стану показывать аркан. Неужели ты хочешь, чтобы твоя жена осталась слабой и беззащитной, а с золотым арканом я смогу победить почти любого? Дорогая, ты гордая дочь князя Матиша из круга алых колдунов. В твоих жилах течет чистая кровь благородных вампиров. Ты будущее нашей расы. Но если продолжишь настаивать, то познаешь гнев одного из дымодраконов. Кого? Он же обычный человек на шестом витке спирали», — воскликнула Марианна. «Хозяйка», — шепнул Стэн, — «у бородатого мужчины великолепная ложная аура, но прошу обратить внимание на девушку. На первый взгляд она слабая человечка, но по запаху крови можно определить в ней частицу демонов и драконов, а она назвала его отцом. Это говорит о том, что если произойдет обострение конфликта, он примет истинную форму. Учитывая чешую дракона, инертную к магическому воздействию, я бы оценил наши шансы на победу как мизерные. Проще говоря, он разорвет нас на части. Князь не даст соврать, он прекрасно знает, что против драконов его боевая ипостась слегка слабовата». Дорогой брюнетка вопрошающе посмотрела на мужа. «Это правда, дорогая? Ты и сама можешь учуять ее запах. От нее несет демонами и драконами. А в мире есть только один вид монстров, совмещающий этих чудовищ, — дымодракон. И чем же он так опасен? Он страшнее балоров или дьяволов ям. Ты говорил, что равен по силе истинному демону». «Совершенно верно, равен. А дымодракон убивает лордов бездны и герцогов ада. Он способен маскироваться и прикидываться слабым, чтобы в нужный момент порвать врага». «Дорогой, ты боишься?» «Нет, дорогая, опасаюсь. Я вижу, что он не хочет сражаться, потому что заботится о дочке. Но если произойдет бой, ты, как самая слабая, погибнешь первой. Но не стоит надеяться на зомби и связь единения. Он оторвет голову ему, а потом тебе. Тереза вдарит по нему пламенем, тем самым дав подпитку. Возможно, он оставит ее на десерт. Хотя я не уверен. Может, она умрет сразу». «Минуточку». Приглушая голос, возмутилась магистр. «Я правильно поняла? Вы всерьез хотите драться с этим чудовищем? Я в этом не участвую. Марианна, забирай обратно Стэна. Если бы я знала, что он живой мертвец, никогда бы не стала с ним развлекаться. Мертель, успокой жену. Она слишком импульсивная и не понимает всей серьезности положения. Если то, что вы говорите о нем, правда, сюда надо вызывать Мэри Сью. Она уже один раз победила его. Тереза, будь благоразумной, посоветовал брюнет. Мы с Марианной идем через пространственный переход, а ты останешься с ним наедине. И далеко ли ты убежишь? Он крылатый и догонит любой летающий корабль. Ты же пришла не через портал? Все верно. Не хотела вспугнуть всплеском магии и наняла почтовое судно, кивнула Тереза. Но там есть защита. Дымодракон — это не молодой драконенок. Несмотря на скромные размеры, он умеет убивать любых врагов. С матерым монстром может справиться только взрослый дракон на пике 10-го или начала 11-го витка спирали. Ты таких знаешь, но я могу вызвать ректора Лизанию Громовую, и она свяжется с Мэри Сью. Чем тебе поможет взбалмошная девица с хвостиками? Для уверенной победы нужны оба легендарных близнеца. К тому же, пока они появятся, ты успеешь погибнуть. Хорошо, что ты предлагаешь, неуверенно шепнула Тереза. Дам совет, ублажи его и поклянись молчать. В противном случае ты не жилец. Но ректору нужен феникс герцогини, плаксивым тоном произнесла Тереза. Ты можешь, в знак нашей дружбы. Тереза, не будь наивной. Мы с тобой развлеклись и оба получили удовольствие. На этом все. Я не собираюсь рисковать жизнью жены ради желаний чопорной Лизании. Дорогая, пошли, нам пора. Забудь о фениксе. Я подарю тебе другую игрушку. Мертель и Марианна вышли из пещеры и скрылись в пространственном переходе. Тереза посмотрела на выход, затем на Игоря и неуверенно замерла. Он усмехнулся и, сделав к ней пару шагов, задал вопрос. «Ну что, закончили шептаться? И к какому выводу пришли? Все еще хотите получить Феникса?» Он снял с себя вещи, оставшись, в чем мать родила. Затем хрустнул шеей, потянувшись, начал покрываться из сине-черной чешуей. Вскоре тело увеличилось в размерах и за спиной появились крылья. «Вы точно хотите забрать у меня золотой аркан, мама?» – прошептала Тереза и, отступая, шлепнулась на пол. «Кажется, я описалась». Глава 14. Драконит приближался с неотвратимостью судьбы. Тереза, сидя на полу, постепенно отползала и вскоре уперлась спиной в стену. Осознав, что пути назад не осталось, она поджала под себя колени и, глядя снизу вверх на клыкастую морду, робко произнесла: «Господин, позвольте вас ублажить. Заманчиво, но я пока воздержусь от игрищ», самодовольно оскалился драконит и, расправив плечи, собрался изречь нечто пафосное, но внезапно застонала Тейра. «Ай!» Чешуйчатый монстр ростом 2,5 метра стремительно метнулся к лежащей девушке и начал осматривать ауру пациентки. «Что случилось? Где болит? Говори, что молчишь?» Девушка прикусила губу и, покраснев, ответила: «Стыдно признаться, но ты выглядел таким грозным, что я возбудилась и хочу детей». «Каких детей?» – удивился он. «От тебя, ты дурная, я же твой отец». Девушка хихикнула, подмигнула Терезе и серьезным тоном произнесла: «Шутка. Просто я подумала, тебя надо отвлечь, а то вдруг ты захочешь сожрать эту женщину. А я бы не хотела стать свидетелем акта людоедства. Вот что ты будешь делать?» Пожимая плечами, проворчал драконит. «Коза драная, такой спектакль испортила. Я, понимаешь ли, стараюсь не допустить утечки информации, а она, пороть тебя буду. Больно». В тот же миг подал голос Стэн. «Магистр Тереза Пламенная тоже любит, когда ее связывают и шлепают по попке». Волшебница густо покраснела и шикнула: «Молчи, предатель. Я никого не предавал, потому что всегда служил хозяйке Марианне». Они начали ругаться и драконит рыкнул. «Заткнулись оба. Я тут обдумываю, как минимизировать ущерб без вашей ликвидации, а вы сбиваете меня с мысли. Есть два варианта. Первый – навязанная клятва. Вы, как обладатель более насыщенной ауры, можете принудить госпожу магистра принести вам присягу. Проблема в том, что в истинном зрении станет заметно, что Тереза Пламенная вынужденно давала обещание. Любой эпический волшебник сможет снять ограничения и расспросить ее о вас. Второй вариант более демократичный – это равноправный договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Вы что-то даете магистру, а взамен она клянется молчать. Такая клятва не выделяется среди прочих и не вызывает желания узнать, кто покусился на свободу Терезы. Слова-то какие заумные, проворчал драконит. Где набрался? Я студент магической академии. Подрабатывал в библиотеке. Потом встретил госпожу Марианну, и в один из дней она согласилась на свидание. Выпил чарку вина для храбрости, а проснулся живым мертвецом, пояснил Стэн. А спустя пару лет она вышла замуж за князя и передала меня госпоже-магистру. У нее много книг о магии и ритуалах. Студент, значит, библиотекарь, весомо. Тебе бы круглые очки и будешь вылитым ботаником, хмыкнул драконит. Ладно, уговорили бесхарактерного, не буду забрасывать вас в море. Заключим договор. Тереза, платье мокрое, волшебница с удивлением взирала на монстра, а после пощупала ткань и ответила. Чуть-чуть, знаешь бытовые чары очищения? Нет, обычно я приказываю Стыну, и он все убирает и стирает, а потом и тебя купает. Да, он быстро наполняет бадью с водой, подтвердила она. Драконит повернулся к Тере. Кинь амулет, покажем на практике, что можно мыться магией. Брюнетка перекинула медальон, при помощи которого Игорь почистил штаны. Лови. Драконит нажал на кнопочку в подвеске и начал водить над пятном влаги на платье. Тереза с удивлением наблюдала за действием чар. Стэн тоже приблизился и в тот же миг отшатнулся и поморщился. Жжется. Драконит хмыкнул. Разумеется, это очищение. Если добавить интенсивности свечению, ты развалишься на части. Любую нежить можно развеять очистительным светом. Но я связан с хозяйкой Марианной, неуверенно произнес Стэн. Как только она почувствует, что ты горишь, ей придется обрубить связь, и ты полностью испаришься. Во время ритуала твоего создания она кое-что сделала неправильно, и поэтому ты не обрел силу. Видимо, задумывалось нечто другое, но получился ты. Хотите сказать, что я дефективный? Драконит усмехнулся, вспоминая, что именно так его обзывала Арфа. Ты опытный образец. Мой наставник делал нечто подобное, но подопытные оставались живыми и становились проводниками его воли и силы. Впрочем, если захочешь, я могу внести в тебя кое-какие исправления, но ты лишишься связи с хозяйкой. Стэн отрицательно покачал головой. Я люблю хозяйку Марианну. Иногда я чувствую ее радость или печаль. Мне бы не хотелось обрывать эту нить. Хозяин барин, мое дело предложить, твое отказаться, пожал плечами драконит и повернулся к волшебнице. Магистр, как вы понимаете, это походный амулет и в нем нет более сложных бытовых чар. Учитывая то, что вы отказались от услуг Стэна, вам придется научиться заклинанию уборки помещения. Я найму прислугу, буркнула она. Да ладно, зачем впускать в будуар потенциальную шпионку? Гораздо проще применить магическое воздействие и вся комната будет сиять. Я научу, вам нужно только запомнить последовательность руны, представив их в воображении, напитать силой. Тереза смотрела на него, округлив глаза. А разве нельзя применить какой-нибудь амулет? Можно, но вся соль в том, что вы взмахом руки сможете очищать комнату. Зачем, если есть слуга или артефакт? И вообще, вы думаете, я работаю уборщицей? Ладно бы показали какие-нибудь боевые чары. Боевые? Хорошо, самонаводящиеся фениксы. 5 штук с ударной мощью в 1000 ци. Появляются в 10 метрах от мага и атакуют указанную цель. Есть такая техника аркан? Воскликнула Тереза. Нет, вы сами их создадите. Это невозможно. Драконит посмотрел на Стэна и поинтересовался. Есть листик и перо? Юноша кивнул и достал из кожаной сумки свернутые в рулон несколько пергаментов. Но у меня нет крови девственниц. Зачем кровь? Удивился драконит. Ну как же, все магические трактаты пишутся кровью невинных дев. Драконит расхохотался, хотя на первый взгляд он просто рычал. Хайрера, умора, чернила тоже подойдут. Пишешь красиво, у меня каллиграфический почерк, гордо вздернув подбородок, сообщил Стэн. Прелестно, хмыкнул драконит и на относительно ровном участке пола нарисовал в пыли прямоугольник, а затем начал заполнять очерченное пространство странными символами. Завершив чертеж, приказал: переноси все руны без помарок и не делай разрывов в написании текста. Хоть раз ошибешься, и ничего не сработает.